Бермудский Монмартр. Автобус номер 91 идет от Монпарнаса к Бастилии. Ада ездит этим автобусом по воскресеньям. Теперь она работает няней. Оплата почасовая, ребенку 5 лет, и он до сих пор сосет пустышку. Работу предложила Надя на следующий же день после того, как они с Татьяной были у нее в гостях. Оказывается, Ада произвела приятное впечатление. Даже розы его не подпортили. А приятели Нади хотят сохранить у ребенка русский язык. Они тоже были в гостях. Месье француз, волосы темного серебра, жирные и блестящие, напомнили Аде селедку. Мадам, конечно, русская. Наташа. Таким хоть 100 лет исполнится, они Наташи навек. «Лялечку родили с трудом», — рассказывала Татьяна. «Уж сильно за 40 обоим было. Мальчик сложный». Не то слово. По любому поводу Паскаль выгибался дугой, как истеричка. «Je suis susceptible», — объяснял, когда, разумеется, не держал во рту пустышку. Паскаль по-прежнему носил памперсы, хотя ростом был выше всех малышей на площадке, куда Ада приводила его после завтрака. Ада не очень любила детей. Но раз уж ей доверили ребенка, да еще и платили за это, а мсье Селедка даже иногда подбрасывал ей сверху пару купюр, жаль, что мелких, она, конечно, старалась делать все на совесть. Читала маленькому Паскалю русские сказки, разговаривала с ним на русском, старалась готовить русскую еду, потому что обед тоже был ее обязанностью. Мсье и мадам в воскресный день отдыхали. Честно сказать, они радостно сбегали из дому, как только Ада появлялась на пороге. Ада умела готовить, спасибо маме и преподавательнице труда Нине Ивановне, которая школила учениц так, как будто собиралась выдать их замуж за своих собственных сыновей. Мама научила варить борщ, лепить пельмени, печь блины. Нина Ивановна подарила рецепты оливье. В Париже он известен как русский салат. Сельди под шубой, драников и яблочного пирога шарлотка. Вот и все Аде на меню. Но Паскаль не жаловался. Видимо, за его гастрономические пристрастия отвечала мамина русская кровь. Ада заправляла салат майонезом, слушала знакомый чавкающий звук соуса и опять вспоминала дом. Новый год, папа разливает шампанское. Или видела Нину Ивановну, пробует салаты у каждой девочки, на кого-то глядит хмурой ведьмой, кому-то улыбается, как добрая волшебница. Больше всех учениц Нина Ивановна любила олень. «Справная девка», — считала она, — «такую всякий замуж войдет, и ручки ловкие». Олень краснела от таких похвал. Завистливая Ада еще долго потом дразнила ее справной девкой. С Татьяной они теперь встречались реже. Паскаль отнял у Ады воскресенье, она работала без выходных, но и денег откладывала теперь больше, чем раньше. Долг Женечке уже можно было выплатить. Вопрос, как переслать деньги в Екатеринбург. На детской площадке Паскаль вел себя плохо. Другие родители не любили, когда он играет рядом с их детьми. В нем правда чувствовалась ущербность, поэтому Ада привязалась к нему по-настоящему. Близких в Париже у нее не было. А этот белобрысый мальчик трогательно приникал головенкой к ее плечу, когда они смотрели вечером телевизор. Наташа и месье Селедка возвращались поздно, от них пахло вином и сигаретами. Ада уже и забыла, когда от нее самой так пахло. Месье Селедка расплачивался. Паскаль требовал соску, потому что не любил, когда Ада уходит. Она шла к остановке автобуса и думала: «Я представить себе не могла, что у меня в Париже будут нелюбимые улицы и даже целые районы. Вот эта Бастилия, к примеру, ей совсем не нравилась, и квартал Маре, и даже площадь Вагезов с ее зоркими окнами. Хотя именно здесь сохранился настоящий Париж, не перестроенный неугомонным османом. Марсово поле Аде тоже не нравилось, но хуже всего был Монмартр». И сама эта гора с ее путанными улицами и лестницами, увенчанная белыми шапками собора. И особенно изножье, район бедноты, секс-шопов и дешевых лавок, где приличные парижане покупают себе разве что пижамы. Поезда метро вырываются здесь на волю и летят мимо серых домов, и от дневного света у пассажиров болят глаза. Тогда, в октябре, Ада пропустила экскурсию на Монмартр, пока группа послушно толкалась на площади Тертр и посещала музей Сальвадора Дали, Ада уходила из гостиницы, чтобы не удивить никого своими сумками. Она явилась на свидание с Монмартром значительно позже. И первое, что ей сказали при выходе со станции метро Пегаль, «Любовь давай» на русском языке. То, что ее сразу же признали русской, Аду не обижало. Это был скорее комплимент, нежели упрек. «Они видят наши скулы», — объясняла Татьяна. «Здесь это называется шарм-слав, славянский шарм». Так что она не обиделась, но «любовь давай» был явный перебор. В тот первый месяц Ада страшно экономила. Даже курить решила бросить. По дороге к фуникулеру зашла к зеленщику за обедом, два мандарина и банан. Она была невинное дитя, ей в голову не пришло, что эти фрукты можно выложить на прилавке так, как это сделал продавец. Молодой не то индус, не то пакистанец широко улыбался, глядя, как Ада убирает в сумку эту фруктовую композицию. Сейчас она, конечно, нашлась бы, что сказать. Продавец раздухарился, протянул одной рукой сдачу, а другой потрепал Аду по щеке и сказал с большим чувством «Хороший!». Конечно, можно сказать, что Монмартр здесь ни при чем. Ада не взлюбила его из-за людей. И еще потому, что жаль стало платить 4 франка за фуникулер, и она поднималась пешком, а потом заблудилась, потеряв из виду ориентир Сакрикер. Издали купола Сакрикер похожи на 3 туристов с рюкзаками, тяжело бредущих в гору. А вблизи это был архитектурный урод. И художники на площади Тертр действительно рисуют ничуть не лучше, чем в сквере у Екатеринбургского пассажа. Кабаре и музей эротики Аду тоже не заинтересовали. Понравилось только кладбище. Ада искала могилы знаменитых покойников, как ищут грибы в лесу под Сысертью. Нашла Нежинского, Берлиоза и Стендаля. У него на памятнике сказано «Ориго Бейль, миланец, жил, писал, любил». Ада подумала, что если ей доведется умереть в Париже, она бы хотела такую эпитафию. «Адель Морозов, парижанка, вечно люблю этот город». Выходила с кладбища, доглатывая слезы, плакать хотелось. Так сильно, как бывает, хочется есть или спать. Но Ада никогда не позволяла себе рыдать прилюдно. Это был с ее точки зрения непростительный моветон. Хотя, если подумать, именно здесь, на кладбище, плакать уместно. По Стендалю, Берлиозу, Нежинскому, а пуще всего по себе самой. Вышла она с кладбища и опять заблудилась. Карту города Ада самонадеянно перестала носить с собой еще в ноябре, а зря. Была у нее такая особенность теряться в самых простых и понятных местах. В Екатеринбурге это был район, очерченный улицами Фурманова, Белинского, Московская и Куйбышева. Олень даже называла его персональный Аткин, Бермудский квадрат. «Он у меня как-то не раскладывается», — жаловалась Ада, когда ее в очередной раз не могли дождаться в каких-нибудь гостях на Чапаева. «Мы понимаем, на вторчике заблудиться», — негодовали хозяева. «Но у нас тут практически центр». В Париже роль Бермудского района отвоевал Монмартр. И в первый раз, и после Ада плутала здесь, как сиротка по лесу, при том, что весь прочий Париж давно уже выучила наизусть как поэму. Монмартр у нее тоже не раскладывался, а дорогу спрашивать Ада не желала из гордости. Да и попадались ей одни только туристы. Шла вперед, читала таблички с названиями улиц. Подсказка должна была прийти с помощью слов, а не пейзажей. Улица Дюрантен, 3 братьев Дорсель, площадь и на ней симпатичная церковь Сен-Жан-Левангелист, кирпичная, как старый уральский завод. На площади спасительная станция метро. Ада вошла, вдохнула знакомый запах подземной жизни и успокоилась. Пообещала себе приезжать сюда как можно реже. В принципе, она это обещание выполнила, а она вообще старалась соблюдать по отношению к себе честность. «Поступай с собой так, как хочешь, чтобы с тобой поступали другие». Это один из основных законов жизни по Аде Морозовой. А сейчас она едет в 91-м автобусе и думает о том, как же передать деньги Женечке. И как отучить Паскаля от пустышки, не разрушив его личности. И еще, когда же она, наконец, начнет наслаждаться тем, что живет в Париже? Пока у нее нет на это времени. Ни минуты свободной. Город летит мимо. Картинки за окнами автобуса меняются так быстро, что это может быть даже не Париж. Могли подменить город за ночь. Ада все равно не заметила бы. Как не заметила девушку, которая вошла на остановке «Ле Гобелин» и уставилась на нее умными дельфиньими глазками, явно пытаясь вспомнить, где и когда они виделись. Голова у девушки была наполовину бритой, как у каторжника.